Глава 15. В относительно небольшом, но роскошном помещении собрались все верховные советники сразу двух королевств. Они расселись за длинным прямоугольным столом по бокам, тогда как во главе стола, друг напротив друга, устроились два короля. Верховные министры, архимаги, высшие военные чины, старшие представители самых крупных орденов этих двух королевств, даже заместитель главы конклава убийц, и тот решил посетить совещание. Все эти уважаемые люди сидели и ожидали новостей, чтобы можно было переходить к следующему пункту плана двух королей. «Ну что, господа», — проговорил представитель конклава, — «не вижу смысла ждать. Совсем скоро вопрос будет решен, и дорога в другой мир будет открыта». «Если эти ублюдки горганцы сдержат свое слово», — прошипел министр внешних связей. «Не переживай, друг мой», — спокойно ответил король Вагин. «Мы заключили с ними магический контракт, и наши лучшие юристы несколько раз проверили правильность его составления. Так что никакие лазейки не найти, все предельно прозрачно и честно». «Но уверены ли вы, что мы сможем выполнить свою часть сделки?» — замотал головой министр. «Смеешься?» — хохотнул заместитель главы конклава убийц. «Мы наняли одного из сильнейших людей, которые есть в нашем мире. По крайней мере, из тех, кто не скрывается в тени, а показывает свое лицо на публике. Так что уверен, у него все получится». Послышался гул одобрительных голосов. Все-таки многие здесь полностью уверены в победе. Бородатые советники довольно быстро начали общаться на отвлеченные темы, чтобы хоть как-то скоротать время в ожидании новостей. «А как вы думаете, почему горганцы выставили нам такое условие именно сейчас?» — задумчиво проговорил один из архимагов. «Они же берегли свои порталы, как зеницу ока. А тут вдруг предложили присоединиться в обмен лишь на то, чтобы мы убрали одного человека. За это они дадут нам полный доступ к своим порталам, помогут начать экспансию. Это вам не кажется подозрительным?» «Ну да, ублюдки облажались», — пожал плечами король Фолькс. «Горганцы довольно предсказуемы. Они не из тех, кто любит марать свои руки. Привыкли выполнять всю грязную работу руками рабской армии, а сами сидят в своих роскошных особняках и при необходимости просто отправляют побольше рабов. Но, кажется, их рабы оказались недостаточно сильны», — хохотнул Вагин. «Вот и хотят, чтобы мы разобрались с серьезным противником. Но это не проблема. Мы столько заплатили магу, что он точно справится». «А зная, как он любит золото», — усмехнулся кто-то из собравшихся, и остальные его поддержали. «Поправлю, он любит не золото, а вещи, которые можно за него купить». «Да, все знают его тягу к богатству и знаниям. Опять накупит себе книжек и построит новую роскошную библиотеку», — махнул рукой старый архимаг. «Эх, я бы тоже отстроил библиотеку». Собравшиеся продолжили весело обсуждать нанятого мага, а король Фолькс задумался. Ведь это и правда отличная возможность, которую никак нельзя упускать. У него и его родного брата сильные королевства, и они, сколько себя помнят, всегда правят своими странами вместе, сообща. Всегда поддерживают друг друга, как в экономическом плане, так и в военном. У них даже столицы — это, можно сказать, один город, условно поделенный на две части. Их королевства сильны, славятся могучей армией и крепкой экономикой. Но лет 10 назад братья столкнулись с одной проблемой. Действуя по заветам отца, они неустанно укрепляли военную мощь своих стран, принимали жесткие решения, увеличивали силу как свою, так и своих государств. И армия в итоге стала слишком велика. Так что теперь, чтобы не началось угасание стран, необходима война. А это не так-то просто, поскольку соседние государства слишком велики. И тут неожиданно поступило предложение погулять по сопряженному миру. Горганцы сами обратились к двум братьям и предложили им предоставить полный доступ к их сокровенным порталам и присоединиться к вторжению. Короли попросту не могли отказаться от такой возможности. Ведь все знают, что в другом мире богатые земли. Предметы оттуда высоко ценятся среди знати. Есть много чего интересного. Даже на одних рабах можно заработать столько денег, что этого будет достаточно на содержание армии. Вторжение обеспечит взрывной рост экономики, и королевство сделает качественный скачок в развитии. А ведь помимо денег будут технологии, сами собой появятся новые тактики, а воины получат реальный боевой опыт, что тоже немаловажно. После чего можно будет задумываться об объединении против соседних королевств и заняться расширением своих владений. Возможно, именно поэтому братьев и не подпускали к порталам те, кому повезло с ними больше. Но теперь все изменилось. Гарганцы сами прислали делегацию и сказали, мол, у нас есть порталы, и давайте воевать вместе. Но сначала докажите нам свою полезность и убейте всего одного человека. Больно уж он мешает вторжению. Причем даже предоставили точные координаты, сказали, где его стоит искать и как его зовут. «Впрочем, а чего мы ждем?» — задумчиво проговорил король Фолькс. «Уже можно спокойно связываться с гарганцами и сообщить им, что все сделано. Не вижу причин ждать». В этот момент двери распахнулись, и на пороге показался тот самый маг пламени, которого отправили на выполнение задания. «Вот о чем я и говорю», — хохотнул король. «Смотрите, какой довольный!» Маг зашел в комнату и сразу заулыбался. Впрочем, он улыбается практически всегда, и об этом все знают. «Ну что, братцы, заждались?» — воскликнул он. «Дело сделано», — сразу уточнил у него король Вагин. «Конечно, сделано. В этом плане все сложилось крайне удачно», — закивал маг и, пройдясь по комнате, зажег камин. Пусть там и не было дров, но когда подобные мелочи мешали магу огня такого уровня... «Отлично!» — обрадовался король. «Докладывай!» «Да нечего особо докладывать», — пожал плечами архимаг. «Я прибыл туда, встретился с ним, поговорил». «Что значит «поговорил»? Он мертв?» «Не перебивайте. Я с ним поговорил, и оказалось, что он парень-то неплохой. Зачем его убивать? Да и не советую вам пытаться, если честно. В общем, мое дело сделано. На этом вынужден откланяться». «В смысле сделано? Ты должен был убить его!» «В контракте все четко указано», — пожал плечами архимаг. «Там написано, что я должен был с ним разобраться». «Ну и что непонятного в этом пункте?» «Так я разобрался. Вот и предоставляю вам отчет. Парень он неплохой. Убивать его не советую. И все в таком духе. В общем, убивать его точно не буду». Он задумался на пару секунд и посмотрел на пламя в камине. «Да я не смогу, наверное. Так что все, я пошел». «Стоять!» — прорычал король Вагин и ударил мощными кулаками по столу. «Ты чего творишь? Это обман!» «Вы же понимаете, что даже все вместе вы не сможете меня остановить, да?» «А ты уверен?» «Уверен, конечно». Архимаг пожал плечами, и за окном прогремел взрыв. «Оп! Все, мне пора». Он сразу обратился огнем, но замер еще на секунду. «Кстати, совсем забыл. Если что, этот человек знает, что вы его заказали. И выглядел он очень расстроенным». На этом пламя засосало в камин, и маг умчался через дымоход. Еще некоторое время советники сидели молча и пытались понять, что сейчас произошло. Но очередная серия взрывов за окном привела их в чувство. «Поднять армию!» — прорычал король Вагин. «Активировать систему защиты!» — воскликнул его брат Фолькс. «Я полагаю, этот человек прибыл сюда». Со своего места поднялся древний старик в фиолетовых одеяниях с золотыми вставками. Все сразу замолкли и уставились на него. Впрочем, когда он говорит, молчат и слушают даже короли, ведь это сам мессир Аллегрис Феотий. «Если это так, значит, пришла пора действовать». «Значит, вы со своими учениками присоединитесь к обороне?» — обрадовался старший военный советник. «Помощь вашей гильдии пространственной магии будет очень кстати». «Конечно, присоединимся», — кивнул старик. «Но как-нибудь в следующий раз, а сейчас...» Он взмахнул рукой, и рядом с ним появился портал. «Господа, прошу извинить, у меня срочные дела». «Что за срочные дела?» — возмутился один из королей. «Нам надо сразиться с неприятелем и уничтожить его». «Вы правда думаете, что Архимаг Пламени испугался просто так?» — помотал головой Алегрис. «Простите, мистер», — поднял руку военный советник. «Но прежде чем вы уйдете по своим важнейшим делам, можно я задам один уточняющий вопрос?» В ответ старик утвердительно кивнул. «А где вы открывали портал для перехода в другой мир? Откуда изначально отправлялся господин Архимаг Пламени?» «Вы забыли?» — удивился тот. «Наши короли приказали мне открыть портал в самом помпезном месте. Вот я и открыл его на главной площади, прямо перед дворцом, чтобы все жители города могли увидеть, как ваша могущественная армия будет победоносным маршем проходить в другой мир. Ну все, удачи вам!» Он кивнул присутствующим и быстро шагнул в портал. «Ну вот, сейчас начнем!» Я ворвался в портал, можно сказать, с ноги, выставил вперед кровавый клинок и приготовился к жаркой схватке. «Где полчища врагов? Где могущественные маги?» Ничего не сможет помочь врагу, ведь сюда пришел не только я. За моей спиной армия, готовая смести всех на своем пути. Все же после того, как на стадионе они не смогли получить стоящее представление, мои гвардейцы всей душой жаждут боя, и предложение самостоятельно устроить шоу понравилось каждому из них. Я ожидал увидеть готовую армию или, на худой конец, отряды стражников. Но вместо этого я вышел прямо посреди площади и увидел вокруг толпы обычных людей с деревянными табличками и плакатами. Все они одеты по-простому, в средневековой одежды. Всюду снуют торговцы с тележками. Кто-то зазывает народ отведать жареных крыс. Другой торгаш предлагает зевакам купить свиную рульку на палочке. А тут я весь такой заряженный и готовый к бою. «Ну что, не ждали утырки?» — прокричал я, пока еще не понял, куда попал. В ответ люди замотали головой, честно признавшись, что нет, не ждали. Совсем не ждали. «А ведь как неудобненько все получается!» Посмотрел на собравшихся и деактивировал свою боевую ауру. В этот момент заплакал ребенок на руках у своей матери, а мне стало еще неудобнее. «Так, допустим. А мне что теперь делать?» «Ладно, попробую поговорить с ними. Пусть не стоит питать каких-то надежд, что они услышат меня и поймут правильно. В общем, ребята, как вы уже поняли, я иномирец», — решил начать разговор с горькой правдой. «Из сопряженного мира, если что. Так вот, ваш король. Или два короля, не знаю, как у вас тут все устроено. Неважно. Кто-то из вашего управления, по проверенной информации, заказал мое убийство. А после этого ваша армия должна была вторгнуться в мой мир. Но я вас поздравляю. Ничего из этого не получилось. И теперь все вы свободны, можете расходиться по домам. А те, кто решит оказать сопротивление, могут пострадать. Все поняли? Повторяю, кто сейчас пойдет домой, не пострадает». Вот сколько раз я уже говорил подобные слова. Особенно часто приходилось сообщать людям такое в моей прошлой жизни. И хоть бы раз послушались, но я все равно надеюсь, что рано или поздно этот момент произойдет. «Прошу прощения», — поднял руку мужик и вышел вперед. «Я же правильно понимаю, что захват вашего мира сегодня не произойдет?» протянул я. «Господа и дамы, среди вас скрывается истинный гений. Так вот, судя по тому, что я стою тут живой и здоровый, то, скорее всего, нет. Думаю, захват моего мира придется все-таки отложить. И даже вовсе отменить». Мужик хотел сказать еще что-то, но не успел, получив хлесткий подзатыльник от своей жены. «Заткнись, дурак! Ты же с уважаемым человеком говоришь!» Она уперла руки в бока и сверлила мужа хмурым взглядом. «Да с чего он уважаемый? Я его вообще в первый раз вижу!» Возмутился тот и погладил ушибленный затылок. «Он уважаемый как минимум потому, что это не мы вторглись в его мир, а он!» Женщина помотала головой, после чего повернулась ко мне и заулыбалась. «Господин великий почтенный маг, я же правильно поняла, что если мы сейчас разойдемся по домам, закроем окна и двери, ничего не увидим и не услышим, мы совсем не пострадаем?» Так я об этом и твержу. Вас даже не ограбят. А если вы и пострадаете, то только от рук местной армии. Мы же будем действовать аккуратно. А, так это меняет дело, — обрадовалась женщина. Ну что, братцы, расходимся? Конечно, расходимся, — забубнили остальные. И сразу перешли от слов к делу. Народ стремительно начал рассасываться. Люди просто разворачивались и расходились по домам, параллельно обсуждая последние события и не забывая при этом делать свои ставки. «Интересно, убьют все-таки короля или нет?» — поинтересовался торговец с жареными крысами. «Да ладно, вон сколько убийц уже было!» — отмахнулся покупатель и откусил кусок мяса. «Он у нас живучий, что-нибудь придумает». «А мне он нравится», — разговор вступила проходившая мимо женщина. «Постоянно говорит о величии нашего народа. Что-то делает, налогами не душит». «Да чего великого!» — недовольно пробурчал старик. «У нас в сортире вон философ утонул». «Так это великое деяние. Он же сам всем говорил, что жизнь — говно, а мы в ней лишь опарыши». Я стоял, смотрел на все это и не понимал. «Да ну, серьезно? Они что, правда решили разойтись по домам?» Пока я стоял и размышлял о случившемся, портал вспыхнул, и из него начали выбегать гвардейцы. Они сразу хотели броситься в бой, вот только каждый выбегающий резко останавливался и стоял в недоумении до тех пор, пока следующий, вышедший из портала, не толкал его вперед, чтобы тоже встать и замереть в недоумении. «Противник!» — приготовился к пальбе Черномор и направил на уходящих людей свою винтовку. «Тихо, Черномор!» — я опустил рукой ствол оружия. «Не пугай их, сами уйдут». «В смысле? Да ведь...» «Да тут зрители были», — перебил его. «Ожидали, когда маг огня принесет мою голову». «А с кем тогда воевать?» — опешил Черномор и огляделся по сторонам. «Это что, второй облом за день? Пожалей картели, ведь наши бойцы такого не потерпят». «Не переживай. Сейчас мирные люди разойдутся, а на их место встанут местные стражники и солдаты. Вон уже начинают подтягиваться первые отряды», — указал в сторону Величественного дворца. Но, кажется, солдаты противника тоже стояли ровно в таком же шоке, что и мы. И вполне вероятно, их шок вызван ровно теми же причинами, что и у нас. Враги в шоке от того, что их люди просто расходятся по домам, и мы им это позволяем. Черномор в шоке от того, что нас встретили мирные люди и согласились спокойно разойтись по домам. Да и я, честно говоря, немного в шоке. Думал, они костьми лягут, но не пропустят врага. Но нет, они оказались на удивление умными. Возможно, местный правитель не стал экономить на образовательной системе, за что я могу его только похвалить. Но, увы, он отдал приказ убить меня, потому без наказания остаться не выйдет. Тем временем часть площади вокруг портала уже превратили в укрепление, и гвардейцы приготовились к круговой обороне. А я тем временем смотрел на сам портал, трогал искаженное пространство, изучал его. Мирабель тоже потрогала портал. «Какая интересная штука». Белмор подошел к нам и тоже стал щупать пространство, изучая магические потоки. «Какой интересный портал. Его перенаправили из другого места, и печать управления находится в сотнях километров отсюда». «Так, все, помолчите», — отогнал их от портала. «Не трогайте Бяку, мне надо с ней поработать». Поймал несколько нитей энергии, что вели к центру управления, и с их помощью смог получить прямую связь с ним. После чего наложил несколько простых печатей на энергетические каналы, заблокировал возможность передачи контрольных импульсов и... А все. Теперь этот портал заблокирован и подпитывается нами напрямую, тогда как у его владельца над ним полностью утрачен контроль. Главное, чтобы маг пространства не подобрался близко и не смог провести несколько специальных манипуляций. «Все, теперь портал удаленно не закрыть», — отряхнул руки от магической пыльцы. «А ты, Мира, стой здесь и смотри за ним. Если что, портал надо будет защищать, иначе мы застрянем здесь». «Эй!» — возмутилась она. «А почему сразу я?» «Кстати, да!» — воскликнул Нурик. «Вообще-то я лучше справлюсь с задачей. Помнишь, я же защитник!» «Все хорошо», — попытался его успокоить. А то мой выбор явно оскорбил четырехрукого здоровяка. «Ты, значит, ты. Стой и защищай, никого из врагов не подпускай». Тем временем вокруг нас собиралось все больше врагов, и как только мирные жители покинули площадь, они начали аккуратно подходить к нам, тогда как Черномор быстро и четко раздавал указания разным подразделениям, организовывал продуманную оборону, и совсем скоро послышались первые выстрелы. «Первый, третий штурмовой отряд! Вперед!» — крикнул командующий в рацию, и несколько десятков гвардейцев с задорным ревом бросились в ближний бой. Вот в чем нам повезло, так это в местности. Портал расположен прямо посреди огромной площади перед дворцом, и воевать здесь очень удобно. Не мешают здания, вокруг много открытого пространства, и враг не может выскочить из-за угла, тогда как у нас уже появились защитные каменные стены, из-за которых очень удобно вести огонь. Идеально. Лучше и не придумать. Всюду пальба, взрывы. По защитному куполу то и дело ударяют мощные заклинания. Все-таки, помимо обычных стражников, у противника есть вполне неплохие маги. Но это им все равно не поможет. И что действительно приятно, вражеские солдаты напирают сразу со всех сторон. Для каждого моего гвардейца найдется работа, и бойцы смогут сегодня хорошенько спустить пар. Причем нам даже не надо искать врагов, они сами с радостью бегут в наши руки. И ни за кем гоняться не надо. А так как все это происходит на площади, обычные люди точно не пострадают. «Черномор», — подозвал его к себе, — «вы только потише, поаккуратнее с ними, а то мне их уже жалко». Король Ваген застегнул кирасу, а его слуга стал настраивать защитный магический контур брони. Этот процесс не быстрый, но без него от тяжелых золотых лап не будет никакой пользы. «Где мой брат? Он готов?» — прорычал король и надел тяжелые рукавицы. «Да, Ваше Величество, готов. Он дома», — ответил помощник. «Но мы же договорились переодеться и сразу в бой», — опешил мужчина. «Так он переодевается, правда, как-то медленно. Знали бы, как он обрадовался, что вы разрешили ему переодеться в доспехи. Открыл портал и сразу отправился домой». «Впрочем, логично. Броня хранится у него дома, а не во дворце. Всегда говорил ему принести запасной комплект сюда, а он все никак не хотел», — помотал головой король Ваген. «Ваше Величество, мы смогли с ним связаться при помощи артефакта». Слуга принес миниатюрное хрустальное зеркальце, в котором вместо отражения было лицо Фолькса. «Брат!» — воскликнул он. «Представляешь! Только я хотел вернуться со своей гвардией к тебе, а тут начались магические помехи. Ты же знаешь, наша столица огромна, и я не смогу быстро прорваться к тебе. И, как назло, мосты через реку развели, придется вплавь добираться. Вот видите, мой брат не мог убежать», — радостно воскликнул король. «Это просто помехи. Брат, я уже собрал людей, и мы выдвигаемся. Продержишься до утра?» «Конечно», — хохотнул Ваген, тогда как первый военный советник помотал головой. «Почему ты решил, что мы не продержимся?» «Ну, как вам сказать?» — скривился тот. «Сами посмотрите». Военный советник махнул рукой, и на стене появилось изображение. Специальный артефакт транслировал картинку, запечатленную буквально только что на главной дворцовой площади. А там... В общем, по этой картинке сразу стало ясно, что дела у армии идут так себе. Да и армии практически не осталось. «Ну все, вселенная пусть будет свидетелем, я этого не хотел», — прорычал король. «Даю разрешение действовать в полную силу нашему основному ударному отряду из 12 архимагов». «Шести», — ответил первый военный советник. «Четырех», — скривился министр магии. «В смысле четырех? Ладно, я понимаю, кто мог отказаться и сбежать. Но, как минимум, Марген, Сифакс, Джаксвер и Люнус в любом случае останутся, а вместе с тобой получается пятеро». «Неправильно. Вместе со мной могло получиться пять, но я как-то неважно себя чувствую сегодня», — замялся министр магии. «Так что давайте сегодня без меня». «Но потом, да, я всем покажу, конечно». «Но как же так? Это же архимаги! Их могущество неизмеримо! Этого отряда боятся целые страны!» «Все понимаю, но когда пришел тот архимаг пламени и пожелал нам удачи, сказал, что если останемся в живых, то это можно считать за огромную удачу, а потом добавил, что если умрем, повезет даже больше. В общем, у меня цветы еще не политы, так что мне бы по делам отлучиться, а потом, конечно, я вместе с вами пойду в бой». «Это что же получается? Мы потеряли всю свою магическую силу?» — нахмурился Вагин. «Нет, почему же?» — возмутился министр. «Они оставили своих учеников, нескольких, в основном самых нелюбимых». «Ладно, маги нас предали», — задумался король. «Но это не важно. Я разрешаю выпустить псов войны, гладиаторов, отреченных, выдержанных, безликих. Привлечь гильдию авантюристов, воспитанников Леус. Всех привлечь. Можете использовать любое количество золота, но призовите всех». Сейчас король жалел лишь об одном, что основная часть армии, самые сильные боевые соединения расположены довольно далеко отсюда, и быстро их не собрать. Они с братом давно приняли решение поступить так, чтобы не пугать мирное население столицы. Особенно, когда до них дошли слухи, что некоторые аристократы затевают переворот. Но в присутствии королевской армии ни о каких переворотах не может быть и речи. Этот город — неприступная крепость, с наскока его не взять. Но кто же знал, что враг спокойно пройдет через портал прямо у дворца правителей? И ладно, этот враг открыл свой портал, подобные защитные системы города могли бы пресечь. Но ведь и портал оказался своим, и против него не сработает ни один артефакт. «Всех призывайте!» — прохрипел король. «А я пока пойду в зал предков. Попытаюсь пробудить древних падших и попросить их о помощи». «Может, лучше подождем?» — испугался военный советник. Да и остальные присутствующие стали перешептываться все-таки. Призыв падших — дело явно не рядовое. «Нет времени ждать!» — замотал головой Вагин. «Придется потратить немало сил. Но я это сделаю, и они обязательно ответят на мой зов. Учтите, все это время я буду в глубокой медитации, потому управление армией на это время вам придется взять на себя». Там же, спустя 6 часов. Король вернулся в зал совещаний, весь потрепанный, выжатый, уставший и грязный. «Рад вас видеть», — едва слышно проговорил он и рухнул в свое кресло. «Если вы здесь, значит, мы справляемся. Значит, противник не смог прорваться во дворец». «А у вас какие результаты?» — уточнил бледный военный советник. «Не могу понять, почему, но...» — вздохнул Вагин. «Падшие не пробудились. Многие из них откликнулись на зов и даже почти согласились помочь, но затем словно испугались чего-то. Впрочем, так даже лучше. Раз мы все равно справились...» Он задумался на пару секунд и посмотрел на советников, каждый из которых смотрел куда угодно, но не на короля. «Мы ведь справились?» «Вот такое дело...» — скривился военный советник, после чего закрыл глаза и выдохнул. «Нет, не справились мы...» «Что значит нет?» — король ударил по столу кулаком. «Но вы же все еще здесь! Значит, все в порядке!» «Но не знаю даже, как сказать. Вообще-то, дела обстоят чуть иначе». «Да в каком смысле?» «Начнем с того, что была похищена миледи», — поднял руку кто-то из министров. Тот, кто вытянул короткую соломинку пару часов назад, когда советники проводили жеребьевку, кто сообщит королю эту новость. «Только не миледи!» — взревел король и схватился за голову. «Моя золотая гусочка! Как их пропустила охрана? Мою ненаглядную охраняли лучшие воины. Она же была такая, такая... Хорошая она была!» «Ну вот так», — развел руками министр. «Охрана их пропустила по причине получения отменной дозы пинали их больно», — перебил министра военный советник. «Но что это за монстры? Как они смогли справиться с охраной?» — замотал головой король. «И сколько там было человек?» «Пару человек, но они ничего особо не делали, в основном сражались гуси», — честно рассказал мужчина. «А люди их, наоборот, пытались сдерживать и просили действовать помягче. А еще они кричали: «Майор, зачем тебе эта гусочка?» Но майор их не слушал. «Это ужасная трагедия», — вздохнул король. «Но хорошо, что на этом плохие новости закончились». «Пу-пу-пу». «М-м-м», — прищурился Вагин. «Они нам систему защиты разломали. Полностью», — добавил военный советник. «Ворота с петель сняли, башни снесли. А еще они не убивают наших солдат. Много раненых, поломанных, усыпленных, но потерь почти нет. Им просто неинтересно убивать солдат». «Но ведь наша мощь запредельна! Они что, не считают нас за серьезного противника?» Король часто задышал и попытался успокоиться. «А ведь нужен всего один день на подготовку. Всего один день, и картина будет совершенно другая. В этот раз даже защита сработала против короля. Ведь для того, чтобы срочно призвать подкрепление, нужно ее отключить, иначе никакие порталы со стороны не открыть. Но на отключение защиты тоже понадобится время». «Ладно», — вздохнул король. «Если большая часть воинов живы, вылечим. У нас есть деньги». «Пу-пу-пу», — невольно вздохнул министр финансов. «Что за дебильное пу-пу-пу?» — выругался Вагин. «Не знаю. Приелось», — развел руками тот. «Откуда такое могло приесться? Где ты мог это услышать?» «Да так», — отмахнулся министр. «От одного человека услышал». «Этот человек идиот, если пу-пу-пукает». «Па-па-па», — теперь уже военный советник повторил за министром. «Ты тоже решил меня позлить?» — рассердился король. «Я велю казнить любого, кто произнесет это в стенах этого города». «Пу-пу-пу», — хором отозвались еще несколько советников. «Да вашу ж мать! Кто это придумал? И почему это настолько сильно меня бесит?» «Возможно, потому что этот человек был здесь совсем недавно», — осторожно предположил министр финансов. «И он обнес вашу сокровищницу, артефактное хранилище, и оставил на память картину». «Какую еще картину?» «Да вот». Королю продемонстрировали фотографию из зала предков. Помимо буйства энергии, он увидел себя, лежащего без сознания и пребывающего в глубокой медитации. А рядом тот самый граф, который недавно вторгся в столицу. Собственно, он сам себя и сфотографировал. «Так это что же получается?» Король потрогал лицо. «Все верно, ваше величество. Он нарисовал вам усы». В зале на некоторое время воцарилась тишина, но спустя несколько секунд король мощным ударом расколол стол на части. «Уничтожу!» «Тихо, ваше величество! Прошу вас!» Собравшиеся разом пригнулись и зазирались по сторонам. «Он может быть где-то рядом. А еще этот человек рассказал кое-что интересное». «Что же?» Король изо всех сил пытался держать себя в руках. «Он сказал, что никаких магических помех не было. Дословно, ваш брат зассал. И уж простите, мы его прекрасно понимаем. Да и лекарей для солдат мы нанять не сможем». «Это почему же?» «Помимо сокровищницы были разграблены все банки столицы», — развел руками министр финансов, тогда как король уселся в свое кресло и устремил задумчивый взгляд вдаль. «Пу-пу-пу». Черномор сидел в каменном кресле, попивал воду из бутылки и даже поливал ее на голову, чтобы хоть как-то освежиться после тяжелого боя. «Нет», — замотал он головой, — «это ненормально. В этот раз точно тебе говорю, так быть не должно». «В который раз за неделю тебе это повторяю», — вздохнул я. «Могу еще раз повторить. Это вполне нормально. И вообще, ты о чем? Что могло тебе не понравиться в этот раз?» И правда, не могу понять, о чем он говорит. Вроде бы все нормально, а ему почему-то так не кажется. «Вот это ненормально!» Он подскочил и указал на необъятную кучу золота. «Совсем ненормально! Михаил, мы с тобой сегодня ограбили целую страну!» «Это возмутительно!» Я тоже подскочил со своего места. «И подобные гадости льются на меня изо рта моего самого преданного и верного союзника? Как ты можешь так поступать со мной, Черномор?» «Мы не грабители, а это...» — указал на гору золота. «Это трофеи. Сколько можно тебе это повторять?» Императорский дворец. Примерно то же время. Император сидел в позе лотоса с закрытыми глазами и пытался медитировать. Промычал он и сконцентрировался на своей медитации. Все-таки неделька выдалась напряженной, и сейчас ему впервые удалось выделить хотя бы 10 минут на то, чтобы привести нервы в порядок. Снова протянул император, и в этот момент его телефон завибрировал. Пришло сообщение. Он попытался поскорее погрузиться в медитацию и отключить слух, но на телефон пришло еще одно сообщение. Император сделал глубокий вдох, выдох, взял под контроль свои эмоции и начал успокаиваться. Но нет, весь этот прогресс был обнулен следующим сообщением. Старик приоткрыл один глаз и увидел на экране до боли знакомую фамилию. Но на этом он снова сконцентрировался на своей медитации, постарался забыть о телефоне, закрыл глаза и продолжил погружение в медитативное состояние. Император снова приоткрыл глаза и увидел текст сообщения на экране. Впрочем, сообщение было лаконичным, и там Булатов интересовался, спит император или нет. Прохрипел старик. «Продашь сотню боевых кораблей?» Старик сразу хотел ответить отказом, но к этому сообщению было прикреплено селфи, где Булатов восседает на огромной горе золота. Сука!» – прорычал император, окончательно забыв про свою медитацию. «Впрочем, ладно!» – он снова оценил количество золота. «И ведь сотня кораблей – это не так уж и много!» Конец книги. Текст читал Александр Башков.